Брайан ударил ребром одной руки по ладони другой. И тем не менее, разгадка находится среди этих трех возможностей. Теперь он говорил, не пытаясь скрыть свою властную уверенность. Правая рука с вытянутым указательным пальцем поползла вверх, потом чуть вниз, и вдруг застыла на уровне груди Спейда. «И ты можешь дать нам сведения, которые позволят определить, какая из них соответствует действительности?» Спейд протянул лениво. «Да». Лицо его сделало серьезным. Он дотронулся пальцем до нижней губы, посмотрел на него, почесал им свой затылок, нахмурился. Шумно выдохнул через нос и сердито прорычал. «Тебе не понравятся сведения, которые я могу дать, Брайан. Пользы тебе от них никакой. Они испортят твой сценарий о месте игроков». Брайан выпрямился и расправил плечи. Говорил он сурово, но не угрожающе. «Не тебе судить об этом. Прав я или не прав, я пока еще окружной прокурор». Спейд задрал верхнюю губу так, что показались резцы. «А я думал, что у нас неофициальная беседа». «Я служу закону 24 часа в сутки», — сказал Брайан. «И какой бы ни была беседа, официальной или неофициальной, никто не имеет права скрывать от меня показаний, изобличающих преступника, если, конечно, — он многозначительно кивнул, — у тебя нет для этого достаточных конституционных оснований». «Ты имеешь в виду, если они не изобличают меня самого?» — спросил Спейд. Голос его был безмятежным, почти насмешливым, чего никак нельзя было сказать о его лице. «У меня есть основания посильнее, а точнее поудобнее. Мои клиенты имеют право на то, чтобы их дела держались в тайне. Наверное, меня можно заставить дать показания большому жюри или коронеру, но пока меня туда не вызывали. А сам я, без крайней нужды, не имею ни малейшего желания разглашать секреты моих клиентов. Кроме того, и прокуратура, и полиция обвинили меня в причастности к убийству, произошедшему позавчера ночью. Раньше у меня уже были неприятности и с вами, и с полицией. Насколько я вижу, лучший для меня способ избежать новых неприятностей — это самому привести к вам убийц, естественно, связанных. И единственная моя возможность поймать их, допросить и связать — это держаться от вас и полиции подальше, потому что, и это уже очевидно, вы понятия не имеете, что на самом деле происходит». Он встал и, повернув голову, спросил стенографиста: «Успеваешь, сынок, или я слишком быстро говорю?» Стенографист поднял на него испуганные глаза и ответил: «Нет, сэр, я все успеваю». «Молодец», — сказал Спейд и снова повернулся к Брайану. «Если ты хочешь обратиться к окружным властям с предложением лишить меня патента на работу, потому что я мешаю отправлению правосудия, валяй. Ты уже однажды пытался это сделать, и тогда над тобой потешался весь город». Спейд взял шляпу. Брайан начал: «Но послушай», — Спейд прервал его, — «у меня хватит неофициальных бесед. Мне нечего сказать ни прокуратуре, ни полиции, и мне до смерти надоело, что каждый идиот, принятый в этом городе на государственную службу, считает своим долгом оскорбить меня, когда ему вздумается. Если у тебя появится желание повидаться со мной, арестовать меня или вызвать в суд, дай знать, и я тут же явлюсь со своим адвокатом». Он надел шляпу, сказал «до встречи» в официальной обстановке и удалился. Глава 16. Третье убийство. Спейд вошел в вестибюль отеля «Саттер» и позвонил в Александрию. Гутмана не было. Не было и других членов его команды. Спейд позвонил в Бельведер. Кейро не появлялся. Спейд отправился к себе в контору. В приемной сидел смуглый человек с сальными волосами. Эффи Перрин показала на него и сказала: «Этот джентльмен хочет поговорить с вами, мистер Спейт».